Лев Эй глотает знания по магии, как губка. Иногда приходится одергивать от нездорового фанатизма в обучении. Огневая поддержка, элементалистика, призывы боевых контракторов, барьеры, основы всяческих разных экзотических магий – это все про нее. Капитально сдружилась с Райвелли Куна, несмотря на все отличия в интересах и характерах. Получила пешку, настроенную, как у Валери, разве что с чуть большей защитой ладьи. В суматохе даже имитация боевой обстановки пока что теряется. Планирование и спокойная подготовка – вот где она себя показывает лучше всего, несмотря на малый возраст. Акина получила пешку, опять же точно так же настроенную, как у младшенькой Пендрагон и у Дампирши. С того дня, как я прошел проверку у Шури, проведя с последней плодотворный разговор в процессе, мое семейство Химедзима пошло на робкое примирение с Баракиелем. Полуподшия теперь не стесняется показывать свое подшиангельское крыло. Немного освоила свет в целом и базовые копии света в частности, многому научилась у Эллайны Уисткоттекуиши. По правде говоря, если взять коэффициент затраченной магической энергии к возможному урону от единичного заклинания, то именно у Акина из всей нашей компашки он в потенциале будет самым большим. Ну, может, разве что Гаспер сможет к ней приблизиться. Все дело в том, что манипуляции, что светом, что тьмой, это, сказать, что они лишь способны на многое, значит очень так красноречиво промолчать. Однако рядовые ангелы с падшими, для которых использование света – норма, не считаются такими уж опасными. В чем же противоречие? В том, как они его способны использовать. Я пока не хочу загадывать сильно наперед, но, было в моем предыдущем мире, мире магократии, такое к моменту моего перерождения закопанное рядом с метафорическим топором войны мегаоружия последнего шанса на службе у многих стран. Аналог ядерного оружия массового поражения у людей этого мира. Естественно, оно лишь выступало в качестве механизма обоюдного сдерживания агрессии, а не для реальных войн, иначе бы жизни, тем более столь густонаселенной, в том мире не осталось бы. Суть его работы сводилась к тому, на что почти все ангелы и падшие этого мира, с их урезанной манипуляцией светом, не способны, за исключением всего двух единственных разумных, Баракеля и его дочери, а именно к одному хитрому магическому изменению физических законов, связанных с фотонами, как агентами-переносчиками электромагнитного взаимодействия, с одной стороны, и с силой Лоренца, с другой. Короче говоря, мегаоружие представляло собой мощнейший рейлган, со снарядами из высокоэнергетического света, за неимением возможности и желания вдаваться в технические подробности. И оружие это было способно на многое, как минимум уничтожить естественный спутник Земли ему было по силам. У Акина с Баракиелем, у единственных двух способных придавать своим молниям свойства святости их света, а свет, соответственно, заряжать молнией, имеются все необходимые для повторения такого мегаоружия инструменты. Причем они оба, фактически, носят их в себе. Дело для моей полуподшей за малым. Ей нужно серьезно так подтянуть количество и качество своих энергетических манипуляций. Порядка эдак на 2-3, легко сказать, и крайне сложно сделать. Короче говоря, до повторения подобного эффекта в виде единичного заклинания Акина, увы, еще очень далеко. Процесс придания святости ее магической молнии, как и зарядки света, пока никак не дается младшей Химедзиме, возможно, опять же виноваты тонкие магические тела, и Акина требуется чуть повзрослеть. Все же 12 лет девочке, или молодой девушке, как-то она на свой возраст не выглядит. Ее обычная одежда не способна скрыть появившийся намек на округляющиеся грудь и бедра, и я даже стал замечать от некоторых самых молодых перерожденных йокаев в ее сторону заинтересованные взгляды. Вот ведь педофилы ангеловы. Раз уж я затронул амурную тему, придется ее развитие закончить, чтобы ни у кого не было оснований считать, что я ее избегаю в своих записях, хоть и писать про нее мне немного неловко. Да, Акина явно переняла заветы матери, и к нынешнему моменту уже вовсю пытается соблазнить меня, по-моему еще толком не понимая, зачем ей это нужно, и более чем наверняка не понимая тщетности своих попыток. Угодливость, кокетство, притворство, в нужные моменты то упрямство, то покладистость, и всякие прочие женские штучки, то тут покажется в выгодном свете, то там попытается прижаться своими еще неразвитыми грудками. В нашей семье вообще как-то легко с телесным контактом, и Акина, несмотря на то, что она бывшая японка, вовсю пользуется предыдущим фактом. Присутствуют и намеки, озвучиваемыми словами и двузначностями, пока все же благоразумно не переходящие неприличную черту. Для Акина это все одновременно проходит и как игра, с каким-то более глубоким подтекстом подростковой влюбленности, и как процесс исполнения долга перед мамой, решившей за дочь, с кем той необходимо связать судьбу, несмотря ни на какие договоренности о браке суженого с другой девушкой. Вот честно, другой бы на моем месте посмеялся бы втихаря, и даже не обращал бы внимания. Вот только я умею смотреть в будущее. И если посмотреть варианты будущего по поводу связи Акина со мной, то там такая каша из переросшей в настоящую любви, обожания и ревности, что я мудро предпочел отложить данный вопрос подальше и надольше, дав ему устояться, а самой Акина повзрослеть и приобрести опыт. Искренне надеюсь, что попавшая в ловушку принуждения благодарностью и маминым решением, девочка в итоге перерастет эти свои заблуждения. Но это ладно. А вот то, что со временем стало появляться все больше и больше признаков этого, того самого упоминавшегося ранее в записях, бредового варианта развития основной реальности, в котором в меня влюбляется моя же родная сестра, это да, это проблема. До лет эдак 9, она все время липла ко мне, смотрела в рот, чуть ли не обожествляла, слушая хвалебные рассказы нашей матери о том, сколько всего и как я сделал для рода и дома в целом, да и вообще какой я якобы молодец во всем. Я не знаток психологии, но мне казалось, при таком приседании на уши ребенок может в крайнем случае лишь наоборот приревновать и озлобиться за то, что основное внимание дарит не ему. Так бы, возможно, и было, если бы я и мама, и даже иногда братья с отцом, не проводили с Рейвиль время даже вопреки деловой необходимости быть в определенный момент времени в другом месте. Ну и если бы не друзья мужского пола и подруги, что подают коллективный пример нацеленности на самосовершенствование, отвлекающие от таких вот праздных мыслей. Да, ну а вот после этих самых 9 лет, Рейвиль будто, нет, не подменили, конечно, но, ну да, я знаю, что это как раз пора подростковой стадии духа противоречия, но все же, она и до этого устраивала разные шалости, но они были в основном совсем безобидные. А теперь, то ночью гостящему родственнику усы с прочей боевой раскраской на лице нарисует маркером, то какую скользкую ерунду на плитке у выхода из помещений для прислуги разольет, то еще что. В общем, бесится, как может, по отношению ко мне то огрызается, то наоборот, чуть ли не плача от счастья обниматься лезет, если меня долго не было. В общем, сложно все. Девочка бесится и отчаянно ищет моего внимания даже сейчас, пока ее не подгоняют гормоны. И я вижу, куда это ведет. Хорошо, что ее одергивает, когда может, пусть и не конфликтная, но и не желающая применять на себе роль ее послушного хвостика, Лефей. Малышка Куна, хоть и не является моей фигурой, но про нее пару слов тоже скажу. Именно, что пару. Избалованная принцесска. Эх, не умею я воспитывать. Да и когда мне, с моим вынужденно ограниченным по отношению к ней, временем, Ясака лишь пожимает плечами и говорит, что все кьюби, да и вообще старшие жрицы, проходят через эту стадию. Рейвиль, насмотревшаяся мультиков с родины Акина, называет нынешний типаж Куна емким словом химедери, и для него характерны показные эгоистичность и самовлюбленность. Даже когда моя лисичка и не поддается этим порокам по-настоящему, но по отношению к слугам, с некоторыми незнатными гостями, и особенно, с моими перерожденными йокаями, Куна предпочитает вести себя именно так, скорее всего Ясака и научила. Впрочем, я все же сильно утрирую, и пока все это выражается лишь в мелочах и жестах, да и по отношению к подругам Куна нос не задирает, а уж при каких-либо вяках в сторону Ясаки или меня, после небольшой трепки становится просто шелковой. Как бы там ни было, обожаю ее, и порву любого, кто вздумает ей угрожать, даже великого красного. По японским богам, наславшим на мою младшую лисичку проклятие, у меня вот уже имеются далеко идущие планы. Да, что еще произошло за эти 2 года в целом? Не только ведь одна лишь раскачка меня и моих фигур. Да, кое-что по мелочи также произошло. Некоторое время назад, я честно попытался рекрутировать, если не в свиту, то хотя бы в мою личную гвардию некоторых, скажем так, персонажей, которые могут попасть под влияние плохой компании в будущем, каким я его вижу. Я не говорил с ними ранее, так как, в общем, я знал, что они в любом случае откажут, учитывая, что всем им не грозила непосредственная опасность, как в случае с Валерией Акина, то у меня все время находились некие дела поважнее, чем искать этих личностей за полмира, тратить кучу времени и нервов на попытку уговоров, заранее зная отрицательный результат, повлиять на который было сложно даже нейромантией. Ну бывает же такое, что человек, демон или другое существо попросту несовместимы с тобой характером. Овеществлять ситуации, в которых те все-таки соглашаются, такое делать сложно, и при этом нужно в первую очередь влиять на живых разумных, чего я делать не люблю. Легче и зачастую проще подстроить внешние факторы ситуации, которые мягко перевесят чашу весов в сторону согласия. Но иногда, как в случае со следующими разумными, этого недостаточно. Канла, Георг, Бика, Леонардо, Марселя и парочка других, что будут замешаны в будущей истории. Как бы там ни было, я должен был попытаться, и решил, что откладывать даже такое бесполезное дело нельзя. Нужно было попробовать хотя бы для очистки собственной совести. Ирландец Канла, потомок Кухулина, на показ думал долго, целых 2 дня взял на размышление, но в итоге тактично отказался. У Георга, потомка Георга Фауста, были свои серьезные терки с Граузаубирер, и он банально и молча избегает со мной любых встреч, как бы я его ни приглашал, и кем бы ни передавал приглашение. Бика просто рассмеялся мне в лицо на озвученное предложение и по-хулигански улетел на своем облаке. Потомок да Винчи, богатенький скучающий маленький мальчик Леонардо, с которым потом будут связаны проблемы колоссального масштаба, если я их не предотвращу, пока что слишком мал для того, чтобы принимать какое-либо решение, а его родители меня вежливо послали со своими рекомендациями присмотреть за ребенком, который с какого-то перепугу в будущем возьмет да избежит с дома ради приключения. Марселя, чрезвычайно тяжелый на подъем, вообще очень спокойный и совершенно не боевой парень, артист и любитель музыки, я не понимаю, какая муха его потом укусит, что он присоединится к фракции героев. Мне он сразу вежливо отказал, ни в какую не желая впутываться в дела демонов. Видимо, Цао-Цао найдет к нему и остальным какой-то свой, особенный ключик, ну или просто сам по себе обладает непостижимой для меня харизмой. К гниловатому Гераклу, к самовлюбленному Персею, к фанатичной и готовой брать детей в заложники ради достижения поставленной цели Жанне, к ним я даже не стал искать подходы. Как и к самому Цао-Цао, тот слишком амбициозен, и в роли лидера не видит никого кроме себя. Такие люди мне не нужны, даже ради их собственного спасения от обстоятельств возможного будущего. Вообще лезть к бригаде хаоса оказалось гиблым делом. Зато вот никогда не угадайте, к кому спустя некоторое время самолично побежал Бик становиться лучшими с ним друзьяшками. Это сарказм, все более чем очевидно. Его заинтересовал носитель Альбиона, Вали, с которым они однажды пересеклись в Китае. Хреновый у Азазеля присмотр за воспитанником, раз тот месяцами гуляет по условно враждебным территориям других мифологий, но это было ожидаемо. Так что да, будущая группа Вали начала приобретать форму и состав. Надо будет предупредить истинного Люцифера-младшего о том, какие на самом деле гадкие мотивы у тех, кто еще собирается войти к нему в эту самую группу, и еще предупредить, чтобы он не слишком сильно впутывался в дела бригады хаоса. Одна надежда на Лавинию, что присмотрит за ним. И да, Лавиния Рини, эта бесстыжая сетоконщица, пусть и еще формально состоит в Граузаубирер, но перед глазами Мефисто не появлялась уже давно, предпочтя постоянную компанию обладателя разделяющего механизма. И вовсе мне не обидно, что мои множественные попытки ее завербовать еще до Вали проваливались с треском, а тут такое, хватит меня этим подкалывать, сэрарк. С перевоспитанием Диадоры, у Аджуки возник затык, но я все так же не вмешиваюсь, раз дал слово. Пусть и жалко Асию, но лезть куда не просили вопреки собственному обещанию, нельзя. Я только немного пригрожу всем тем, кто собирается устроить на нее слегка переходящие черту гонения, чтобы из церкви ее уволили не как исцеляющую демонов ведьму, а как просто потерявшую доверие иерархов монашку. А там уж пусть все идет своим чередом, все равно за нее есть кому заступиться, но я так или иначе присмотрю на всякий случай. Азазель на мое ему при открытии о знании некоторых моментов будущего и на предупреждение о Кокобеле лишь горько улыбнулся. Губернатор падших прекрасно знал все и без меня, и не хотел поднимать эту проблему раньше времени просто потому что Кокобель для него, можно сказать, член большой, пусть и дисфункциональной семьи, лучше которой у Азазеля все равно никогда не было. Стражи баланса таки были разработаны, и сейчас проходит первые испытания на подопытных свинках, пока людьми никто рисковать не собирается. Что еще было за эти два года? Я провел очередную рейтинговую игру. Результат понятен, порвали всех как цербер грелку. Отличились мои новенькие, которым старый состав дал шанс показать себя и вырасти над собой в случае неудач. В целом все прошло положительно, у меня собрались весьма и весьма неординарные, талантливые молодые фигуры. Некоторые собравшиеся на пресс-конференции поначалу откровенно издевательски скалились над детским садом, который себе зачем-то собрал Райзер Феникс, но после игры им вдруг стало не до смеха. Ага, я получил немало запросов на обмен, особенно Гаспера Якина. Еще больше запросов по этому же поводу получил отец, которому некоторые глупцы писали в расчете на то, что он имеет на меня решающее влияние. Там были и просьбы, и требования, и угрозы, и даже какой-то совсем уж детский шантаж. Отец закономерно послал всех лесом, как и я, так и живем. Артур, несмотря на природу перерожденного человека, на которых многие демоны все еще смотрят свысока, стал довольно популярен, его готовили вращаться в высших средах влиятельнейших аристократических родов Англии и Европы. Наш рыцарь-джентльмен из Туманного Альбиона на всяких там приемах и мероприятиях быстро приобрел полезных знакомых, парочку друзей и целый веер демониц-поклонниц, от назойливого внимания которых ему теперь каждый раз приходится как можно более деликатно отбиваться. В общем, следует моему примеру, ведь за мной тоже уже давно устроена полновесная женская охота, несмотря на помолвку, но я держусь как могу. К своим постоянным боям с Зигфридом Артур уже привык и не воспринимает того настолько же в штыки, а на приемах даже изображает с ним лучших друзей. Зигфрид с Эйраргом, кстати, сходили по моей подсказке в определенный охраняемый нежитью склеп в европейской глубинке за одним из проклятых мечей для Зига, именно за Бальмунгом. Естественно, без серьезных происшествий. Зря что ли мой Байл имеет богатейшую практику подобного рода собирательств и агрессивных археологических раскопок. Теперь у Зигфрида почти весь тот комплект, которым он будет пользоваться в самом вероятном будущем, во время событий Ха. Один освещенный безымянный меч, Грам, Бальмунг, Натунг и Дайнслейв, не хватает пока только Терфинга, но это дело не горит. Хотел было еще отправить Артура с Сеем за утерянным экскалибуром правления вторым и нелюбимым мечом Пендрагона-младшего, которым он также вероятнее всего будет владеть в будущем, но, подумав, решил пока с этим не спешить. Неподходящий момент, церковь еще слишком враждебно настроена к подобного рода событиям. После рекрутирования мной владельца Калибурна многие епископы так еще долго брюзжали слюной в мою сторону. А еще Гримари уже сейчас, под влиянием Сарзикса, почти что в открытую отрекаются от дружеских отношений с фениксами, с целью дистанцировать себя от моего дома, в первую очередь от моего среднего брата, Реймонда, что спутался с поклонниками взглядов старых владык. Вот это я банально не досмотрел. Бывает, на очередной запрос похода в гости ради моего свидания с и без того очень редко вживую видимой мною Риас, Алаволосые недавно ответили вежливым, но твердым отказом под благовидным предлогом, и впредь и далее стали морозиться, выискивая всяческие поводы. Когда же я таки пересекся с Гримари на приеме у третьей стороны, Риас при виде меня на секунду скорчило такое лицо, будто чуть ли не лимон целиком сживала, и знаете, что, я рад, нет, не самому ее факту резкой смены приоритетов, и не рад за успех незаметного капания на мозги Венелана и Сарзиксом, они по-прежнему гады такие-сякие, рад за то, что Риас уже полностью и бесповоротно очеловечилась от этой своей дрессировки, раньше она на таком официальном мероприятии, при стольких свидетелях, столь явно бы не стала нарушать маску, пусть Сона и успела в свое время расшевелить мою будущую женушку. Хорошо, видать, повлиял мир людей на Риас. Райзер сама, дождавшись, когда я, наконец, выйду из своих глубоких и несомненно важных размышлений, вернула меня в нынешнее время Мари. Ваши фигуры, карета и эскорт готовы к выезду, а вы еще даже не облачены в парадное. Да-да, не поднимай кипиш, я поеду в том, в чем сейчас одет. Мой диалог с Набериусами в любом случае будет коротким и не на публику. Спорить со мной моя главная служанка и по совместительству референт по вопросам отношений с остальными демонами не стала, лишь поклонилась, и наверняка себе в уме исполнительно сделала заметку организовать подготовку к любым возможным последствиям от агрессивных переговоров с домом Набериус. Уж очень я, походя, дал однозначный намек, что иду туда не лясы точить да горло драть различными политесами. Ведь одет я сейчас в свой условно-боевой костюм, и собрался ехать именно в нем. В общем, не впервой. Беру лежавшую рядом со мной неподписанную желтую папку, и решительным шагом направляюсь к своим. Время рассчитано, действующие лица готовы, и, можно сказать, ждут как раз нашего прибытия. Нейрообраз со стороны. 3 часа спустя, земли 24-го демонического дома на Бериус, главная резиденция. Процессия из одного, в данный момент вальяжно шагающего впереди важно выглядящего светловолосого статного демона с перекинутым через предплечье легким пальто, его 2 фигур в виде фиолетово-глазого мускулистого брюнета и шикарнейшей блондинки с огромным бюстом в кимоно, и безликих бойцов его гвардии в пиджаках, 10 минут назад спокойно доехала до, и заехала на территорию главной резиденции дома на Бериус. Большинство охраны осталось в машинах эскорта, но с дюжину демонов таки пошли за молодым господином, конвоируемые настороженными представителями охраны замка, пусть фениксы и прибыли по приглашению, согласованному по всем правилам, хорошо заранее, но уверенности некая скрытая сила, присущая Райзеру с его фигурами, заставляла демонов, не относящихся к числу его союзников, чувствовать себя не в своей тарелке даже находясь на собственной территории. Вскоре, охрана Феникса полностью и без вопросов отделилась от него самого, и была проведена в специальный зал ожидания. Вся, кроме его фигур, естественно. Но какого-либо облегчения конвой из бойцов на Бериус никак не получил. Это лишь значило, что даже личная гвардия Феникса уже давно признала для себя силу господина, и что ему вряд ли что-либо способно угрожать в данном месте. Молодой светловолосый мужчина не торопился, с удовольствием согласился на экскурсию по замку с его достопримечательностями, а затем и на предложение попить чаю в ожидании, когда освободится один из 2 братьев на Бериус. Старший из них, соответственно, формально является лордом, но оба в одинаковой степени имеют право решать любые деловые вопросы, касающиеся их дома. Недовольство тем, что на Бериусы заставляют его ждать при том, что сами же и пригласили, Райзер не выказывал, явно находясь в приподнятом и добродушном настроении, что еще можно желать от такого идеального гостя. Впрочем, в определенный момент обстановка резко сменилась. Забил тревожный колокол, проносясь своим звуком по всем помещениям замка при помощи магии. Охрана заносилась, словно на скипидаренное, получив по кругам коммуникации какую-то важную весть и затем инструкции от, очевидно, главного по охране. Лакей, которого один из бойцов резко схватил за плечо и прошептал пару слов на ухо, слегка испуганно попросил Феникса, не паникуя, пройти за ним в безопасную комнату и переждать тревогу. Сократившиеся в количестве, но все равно оставшиеся с Райзером бойцы на Бериус выглядели при этом достаточно нервно, и с серьезной опаской ожидали реакции гостя. Вдруг тот с этой вдруг поехавшей крышей кошкой заодно, слишком уж вовремя получился его приезд. Добавить сюда то, что при сопротивлении, трезво оценивающие свои силы демоны среднего ранга, могли бы лишь задержать такого сильного высшего демона со свитой, максимум на 10 секунд, и лишь ценой своих жизней, да и то вряд ли, вот и волнуются. А зря, гость только недоуменно пожал плечами, после чего задумался на секунду, и послушно кивнул, и пошел за лакеем. «А, разве эта дверь была закрыта? Странно», – прошептал демон провожатый из числа прислуги. «Прошу за мной». Пройдясь парой коридоров в сторону убежища, лакей уже было хотел вывести гостей напрямую в помещение, служащее входом в защищенную комнату ожидания, но ручка не поддалась. Очень неудачный поворот судьбы, да. Поэтому быстро сориентировавшийся слуга, как уже было упомянуто, попросил провожаемые лица следовать за ним в другую сторону, в небольшой обход. Ему совершенно неоткуда было при этом было знать, что как раз тот путь, который ему пришлось выбрать для движения совместно с гостями и охраной, столь неудачно пересечется в определенный момент с бешеной и хаотичной траекторией побега одной взмыленной, потрепанной и обляпанной чужой кровью никоматы, что сейчас уже вовсю проклинала своего теперь уже бывшего хозяина во всех его прегрешениях, а также заодно и себя, за несдержанность и недостаточную силу, не позволившую даже неожиданным, пусть и неподготовленным нахрапом, пробиться к родной сестренке, что сейчас совершенно ничего не подозревая, находилась в одной из охраняемых палат для тестовых объектов. Увы, перерожденной кошкодевушке оставалось лишь рвать когти отсюда, в надежде когда-нибудь вернуться и забрать свою младшую наивную родственницу, которую все это время оберегал от собственной незавидной участи, самостоятельно стараясь в тренировках за двоих, чтобы не давать хозяину, деспоту поводов разочароваться и переключиться на вторую имеющуюся Никашо. Увы, как показалось только что выбившей очередную дверь девушке Йокаю, удача ее в этот момент сегодня несправедливо исчерпалась. За дверью оказалось мало того, что охрана с благоразумно юркнувшим в сторону лакеем, так еще и три довольно сильных демона, непонятно как настроенных по отношению к ней. Критическое восприятие впавшей в режим звериного выживания кошка девушки, слегка подавленная чрезмерными нагрузками на организм и вынужденным перебором в усилении синдзюцу, в этот миг не смогло, да и не захотело распознавать символы другого дома. Оно среагировало на угрозу и позы полной уверенности и невозмутимости, и потребовало от своей хозяйки действовать немедля, чтобы хотя бы застать врасплох столь сложные препятствия на ее пути к выходу. Метнувшуюся в сторону и не повевшего бровью Райзера, девушку встретил с Ираркой удлинившиеся хвосты девяти хвостой. Момент столкновения. И Байлский Юби слегка удивленно понимают, что напавшая девушка достаточно сильна, чтобы представлять им базовую конкуренцию по многим параметрам: губительное воздействие синдзюцу и физическая сила с ловкостью и уже давно заранее наложенная магическая начинка усиления тела при помощи ядзюцу. Все было на высоком уровне. Вот только просто высокого оказалось для девушки явно недостаточно. Ясака накинула пару сложных конструктов из своей йокайской магии, Сейрарк пару раз хлопнул в открывшиеся места тела Никоматы ладонью, подавляя усиливающие магические каркасы через их слабые места, и пораженная зубастостью препятствия, Никашо в ту же секунду откатилась назад и в сторону. Сердито зашипев и согнув торчащие из макушки кошачьи ушки назад, перерожденная девушка Йокой заметалась взглядом в получившейся западне. По бокам ее обходила охрана на Бериус, сзади следовала по пятам взбешенная личная гвардия убитого ею лорда дома, а впереди нерушимой преградой встали трое таких разных, но чрезвычайно сильных разумных. Целые 3 секунды она раздумывала над дилеммой, и все же решила идти напролом. Если вперед у нее хотя бы были хоть какие-то призрачные шансы прорваться, то позади ее ожидали лишь укрепленные стены с перекрытыми бронированными переборками проходами, да огромная куча свежих врагов в спецснаряжении как раз против нее. Никашо собралась, усилила воздействие синдзюцу и отчаянно бросилась вперед, на Сейрарга, поверив собственной интуиции. Ведь от женщины Кицуны так и шибала звериной опасностью, а центральный светловолосый мужчина вопреки всему вообще оставался все столь же спокоен, и это подействовало лучше всяких других признаков. Так, наверное, еще смотрит огромный хищный волк на Дамашия, тявкающее недоразумение с треть его роста, что каким-то образом оказалось рядом, и от страха вовсю пыжится в попытках выглядеть грозно, чтобы запугать волка. От последнего при этом совершенно не требуется выглядеть грозно в ответ, даже скалиться не нужно, так как он отлично понимает нулевую угрозу от соперника. Стычка оказалась неожиданно ожесточенной, и определенно, самой сложной в жизни демонической Никоматы. Ей удалось задеть удлинившимися ноготками торс мускулистого мужчины, легко прорезав его одежду, но вот его кожа не пожелала поддаваться. Броня из моментально появившейся вместе возможного ранения толки, такого же, каким они оба усиливали ударные конечности, погасила весь возможный урон. От очередного жесткого блока сталки результат снова вышел нулевой, разве что появившаяся ударная волна заставила демонов из числа охраны на Бериус отступить. Многочисленные и разнообразные атакующие конструкты Ядзюцу Никоматы оказывались то моментально развеянными мужчиной противником, то исчезали, корежась и запечатываясь в более мощные запечатывающие конструкты от женщины. Никашо дралась за свою свободу, дралась ожесточенно, словно львица, поставив все на кон, но не успевала атаковать, защищаться и отвечать даже против двоих сложных противников, едва-едва уходя в последние доли секунды от хвостов, которые Кицуны не могла использовать на полную из-за хрупких посторонних. А ведь был еще и третий, пока не вмешавшийся, так что кошка-девушка понимала, что продолжаться это долго не могло. Ее противники очень быстро адаптировались к ее стилю и наскокам, а еще через минуту сюда попросту нагрянет гвардия. Поэтому она, уже невзирая на последствия для себя, на полную усилила себя синдзюцу, до границы дозволенного, и, не останавливаясь на этом, уверенно перешагнула за нее. Лучше потерять рассудок, умереть, но взять с собой парочку уродов, чем снова оказаться в камере, на прозекторском столе, или арене полной монстров, Вот как примерно Никашо могла бы думать в этот момент, если бы у нее было время на четко сформулированные мысли. Тем не менее, получившие ментальный приказ, фигуры Райзера не дрогнули, мысленно же кивнули и перестали играться. Сейрарк полностью покрылся броней Тауки и, раскинув руки, ничуть не элегантно попер в лобовую, не обращая внимания на неспособные ему слишком сильно навредить удары взбесившейся кошки. Секунда, и он уже сжимает ее в надежном захвате, до громкого хруста костей, не давая изворотливой девушке выбраться. Позади нее тут же оказывается Кьюби, и, сделав определенный замысловатый жест, кладет девушке на затылок ладонь, после чего та неохотно, побрыкавшись еще с пяток секунд, таки обессиленно засыпает. Вбежавшая, во главе с младшим братом Набериусом, гвардия увидела неожиданную картину. Планировавшиеся на сегодня важные гости спокойно стояли посреди комнаты и переговаривались, то между собой, то с приходящим в себя лакеем, полностью игнорируя сопящую и напряженную охрану, что радостно выдохнула при появлении своих. А еще, фигура из свиты Райзера держала, в смысле держал на руках потерявшую сознание виновницу переполоха, держал деликатно, аки принцессу. Окружающая обстановка на глаз опытных бойцов соответствовала комнате, в которой совсем недавно проводился бой, трещины на стенах, смятые в складки и кое-где порванный ковер, разбитые от ударных волн вазы. Вперед, раздвинув гвардию, вышел демон в дорогих домашних одеждах и довольно быстро оценил получившийся натюрморт. «Райзер Феникс, приветствую!» Поморщившись, поприветствовал неудобного гостя мужчина, после чего кратко представился и продолжил. «Прошу прощения, что сразу не оказал вам внимания, был занят, а затем случилось внезапное недоразумение, виновницей которого является вот эта вот Никомата. Совсем с ума сошла, напасть и ранить моего старшего брата, лорда Набериус. Напасть и убить», невозмутимо поправил демона Райзер. «Моя фигура прочла воспоминания Никоматы, мои соболезнования». Часть про соболезнования была при этом сказана совершенно фальшиво, дежурно, без каких-либо скорбящих ноток. Присутствующий, теперь уже без пяти минут новый лорд скривился, не ожидал, что правда всплывет в общественность столь быстро. Это ведь ужасный урон по репутации, когда собственная слуга совершает столь дерзкое, да еще и удачное покушение. «Да, увы, простите меня, я еще на взводе, и пока не успел осознать данный факт», — повинился Набериус. «В любом случае, не могли бы вы передать эту ушастую свала, эту преступницу моим людям?» И, не дожидаясь ответа от гостя, в сторону его фигуры уверенно пошли два гвардейца, явно не ожидая, что путь им перекроют множество лисьих хвостов, как и последовавшего неожиданного ответа Райзера. «Нет, простите», — непритворно удивился Набериус. «Хаэм, а, ну, так ведь, она напала и на меня», — пояснил свою позицию Феникс. «В связи с чем, я обязан переговорить с вами о ее дальнейшей судьбе наедине, если, конечно, вы не собираетесь ее сейчас как-то выгораживать». Последнее было сказано с интонациями толстого намека на прямое недоверие Набериусу. Недоверие в плане того, что преступница действовала хаотично, а не была послана по данному неслучайному маршруту с целью нападения на гостей. И покатав ситуацию в уме с разных сторон, Набериус неожиданно понял, что у Феникса, вообще-то, есть веские причины на недовольство и подозрения. Хорошо, не зная пока что предпринять, слегка нервно согласился Набериус. «Давайте все временно успокоимся и поговорим». «Идет». Райзер на такое предложение лишь кивнул и попросил, на правах гостя, провести его в ближайшее место для переговоров, поближе к собственной гвардии, на всякий случай. Просьба была воспринята с фальшивой улыбкой, но понята и принята. Сам же Феникс в это же время удовлетворенно кивнул своим мыслям. Все шло по его плану, и ему остается лишь успеть подготовить почву для трехсторонних переговоров еще и с Сарзиксом, который вынужден будет прибыть сюда через час в наиболее вероятном варианте потенциального будущего. Райзер Феникс, та же резиденция, 20 минутами позднее. Мне стоило больших трудов добиться от Набериуса того, чтобы он организовал действительно приватную обстановку лишь для нас двоих, плюс сидящая в уголке Ясака и обездвиженная на кушетке, бессознательная Курака. Все порывался настоять на присутствии личной гвардии с его стороны, ссылаясь на факт беспокойства из-за удавшегося покушения. Я его, конечно, понимаю. Слишком подозрительно мое требование, тем более после такого происшествия, пусть даже никак на первый взгляд со мной и не связанного, но я таки смог, на чистых наглости с возмущением как пострадавшей стороны продавить инициативу, и плевать, что пострадали и сами набериусы, слуга принадлежит им, и она напала на ничего не подозревающего меня, лучше надо следить за слугами и дисциплиной, в общем, после некоторых пререкательств, для того чтобы существенно ускорить процесс уговаривания пришлось даже дать слово фениксов, что, цитирую почти дословно, жизни и текущему состоянию здоровью организма конкретно этого благоразумно параноидального труса из дома Набериус в данной комнате сегодня с такой-то по такое-то время ничто не будет угрожать со стороны моих действий или бездействия, за исключением случаев моей самообороны и добровольного причинения вреда Набериусам самому себе. Да, мы, демоны, те еще крючкотворцы, учитывая вынужденную богатейшую практику составления контрактов с людьми. На последней части про самооборону настоял я, в качестве издевки. Набериус проглотил, даже понимая, что он никак мне не сможет навредить. А вообще соль в том, что я оставил лазейку. Если мне что-то не понравится, то я, даже не тревожа застывшую по периметру комнаты чужую гвардию, просто выкраду моего собеседника прямиком отсюда в подготовленное карманное измерение, даже невзирая на защиту замка. От этого магическая клятва не убережет, вред не наносится. А уже вне оговоренной комнаты я могу делать с ним что угодно, все условия соблюдены. Впрочем, это все лишь мысленная гимнастика, ничего я со своим собеседником делать в любом случае не собираюсь. Будет вместо меня кому и что с ним сделать, в меру заслуг и провинностей. Жестоко? Нет. Я умываю руки, и вместе с потенциальной кровью снимаю с себя роль судьи. Сможет Набериус отбрехаться? Значит, молодец. Нет, на нет суда нет. Итак, попробовал поторопить меня Набериус, желая поскорее избавиться от моего присутствия. Я и сам понимаю, что нужно бы решить дела побыстрее, чтобы успеть до прибытия Сарзикса. Но все же не могу отказать себе в сомнительном удовольствии еще раз пройтись сочувствующим взглядом по полуногой красоте лежащей никоматы, что временно подпорчено множественными наливающимися синяками, порезами и ушибами, а вместе с этим и еще раз пройтись по ее предыстории. Действительно красивая 17-летняя девушка со слегка вымученным, беспокойным выражением на лице, даже во время сна, длинные черные волосы и ушки торчком. Два гладкошерстых кошачьих хвостика, облегающий тренировочный и крайне откровенный темно-синий костюм, спортивное сложение чуть заметной прессы и аккуратный мышечный каркас. Сразу видно, изматывающие тренировки и бои ей заменили и работу, и досуг, и стали вынужденным смыслом жизни из-за моего собеседника, уже привычно выжимающего все возможное из подручного материала. И как только осталось нескромного размера грудь при столь тонкой, почти отсутствующей жировой прослойки. Йокайская магия с телосложением, не иначе. Курака Никошо, Никамата, старшая из двух дочерей Фуджимая Никошо и мужчины-человека, чье имя мне не интересно, так как с мертвых мал спрос, в отличие от живых. Вторая дочь, Широни Никошо, на данный момент ей 10 лет, могла бы стать подружкой Куна Срайвиль, но, увы, я знаю, что скорее всего сегодня произойдет. Хотя с сестренкой у нее бы и были поначалу мелкие терки, хех. Йокайскому роду Никамат Никошо отлично дается синдзюцу. Талантливые дочери Фуджимай родились с весьма неплохим потенциалом, можно сказать, во всем. Жаль, что сама старшая Никамата не оценила этого, поступив как настоящая кошка, которой надоело или как-то не угодило ее родное потомство, то есть бросила приплод. Безумно и безответно она любила в своей семье только мужа, фанатичного ученого и экспериментатора, в свою очередь женившегося на науке. Он работал на побочную ветвь рода Набериус, над секретным проектом искусственный супердемон еще до знакомства с Фуджимай, и именно его наработки были использованы братьями Набериусами для прокачки Кураки, уже задолго после того, как отец двух Никамат погиб во взрыве в ходе неудачного эксперимента, а их мать их бросила, потеряв свою любовь, застилавшую ей глаза на все остальное.